Хищник подземелий. Озвучено проектом Audio Novels для сайта Renovels. Renovels. Лучшие переводы для всех любителей ранобэ. Глава 27. Стоит ли теперь начать поиски скрытого подземелья? Эдер ушел и потащил за собой Хольта и Айтера. Кан-О тем временем продолжил исследовать горы Лакерн в одиночку. Ему случайно удалось заработать 600 золота, но причина, по которой он пришел в эти горы, осталась прежней – найти скрытое подземелье. Сказали, пещера, сокрытая ветром, находится в горах Лакерн. Это он услышал от выдающего квесты в гильдии авантюристов. Была вероятность, что здесь нет скрытого подземелья или то, что он не станет первооткрывателем. Но, естественно, было бы неплохо найти это подземелье, ведь на арт-стори о нем не было подробной информации. Если он его найдет, даже не будучи первым, он может написать по нему статью на арт-стори и немного на этом заработать. Но будет лучше, если эта пещера окажется скрытым подземельем, и я буду первым, кто его обнаружит. Кан-О вел поиски в горах Лакерн словно рыбак, рассчитывающий вернуться со знатным уловом. На полпути к горам он заметил у водоема полный маленьких хижин городок. В этом городке господствовал Жак. Жак на вид представлял собой огромного двуногого монстра с мордой горностая. Он повелевал ветром и орудовал острой косой. Горностай, повелевающий стихией ветра, и пещера, сокрытая ветром. Так. Кан-О не мог не обратить внимания на это совпадение. Он вошел в городок, и Жак выскочил из землянки. С ним было три монстра с опущенными мордами, похожих на сурикатов. Все держали острые косы. Кан-О обнажил демонический меч. На него набросились два монстра, размахивая косами. Кан-О избежал атаки и горизонтально ударил мечом. Монстры уклонились. Стоящий позади Кан-О моб скрестил руки. Вокруг Кан-О поднялся ветер. Из косы монстра вырвался пугающий белый ветряной клинок. Лезвие ветра. Кан-О непринужденно поднял свой меч, и демонический клинок поглотил удар стихии ветра. Юбист поглотил лезвие ветра. Голод утолен на 0,01%. Кан-О направил резкий удар в сторону одного из мобов. Тот блокировал его атаку косой, но удар был слишком сильный и выбил монстра из равновесия. Кан-О такую возможность ни за что не упустил бы. Быстрым рубящим ударом он ударил точно по центру. Монстр рухнул на землю, но не умер. Другие мобы тем временем мчались к Кан-О. Отразив их удары косами, Кан-О бросился к упавшему монстру. Ногой получится лучше, чем мечом. Используя силу инерции от бега, Кан-О ударил монстра ногой в голову. Этот удар стал последним. Один готов. Кан-О бросился к остальным противникам. Его клинок разрезал сам воздух. Одному мощному удару Кан-О предпочел длинную серию быстрых и коротких атак. Еще два монстра погибли от его руки. Такой натиск они не пережили. Подбирая лут, Кан-О охватил взглядом городок и всех убитых им монстров. Всего 10 минут потребовалось, чтобы убить 50. Даже их главаря Жака, монстра с ирокезом на голове, он с легкостью одолел. Из него тоже выпал предмет – желтая жемчужина. Монстры ее использовали для призыва стихии ветра. Также этот материал применяли при создании магических предметов. Жемчужина. Ранг материала Б. Всего лишь предмет Б-ранга. Но глядя на него, Кан-О посетило то же чувство, что и при обнаружении прошлого скрытого подземелья. Подозрительное чувство, будто за этим сокрыто нечто большее. Кан-О внимательно рассматривал желтый шарик. Он походил на тот, каким играют в рулетку. Но учитывая, что суперинтуиция Кан-О активизировалась, он был уверен, что здесь было что-то еще. «Мне нужно расспросить Эдера, как тот вернется. Такой некромант, как Эдер, должен быть в состоянии обнаружить тайну, скрывающуюся под оболочкой этой жемчужины». Кан-О осторожно спрятал желтую жемчужину в свой инвентарь и продолжил поиски пещеры, сокрытой ветром. Эдер вернулся. «Я здесь». Так как Эдер был связан с Кан-О, он всегда мог его найти, несмотря на то, что Кан-О прошел огромный путь в горах. Естественно, Кан-О также может призвать Эдера. Но в этот раз он так не поступил, потому что не знал, когда Эдер закончит задание. «Все прошло хорошо, так?» «Да. Хорошая работа», — сказал Кан-О и протянул руку. Эдер отдал ему золотой слиток ценностью в 100 золотых монет. Это была награда за Хольта и Айтера. «Хм», — ухмыльнулся Кан-О. Золото всегда возвращало ему отличное настроение. «Ты нашел скрытое подземелье?» — спросил Эдер. «Нет, но можешь сказать что-нибудь об этой вещице?» Кан-О убрал золотой слиток и достал жемчужину из инвентаря. Эдер рассматривал жемчужину, держа ее большим и указательным пальцами. «Могу сказать, что в ней заключена магия», — сказал Эдер. Он мог чувствовать исходящую от этого предмета магию стихии ветра. «Можешь сказать о ней что-то еще?» Эдер осмотрел жемчужину тщательнее, но ничего необычного не обнаружил. «Не могу. В этой жемчужине заключен какой-то секрет?» Эдер все еще возился с шариком. «Естественно», — с уверенностью ответил Кан-О. «Откуда ты это знаешь?» «Кто-то ему об этом сказал?» «Здесь есть что-то. У меня есть предчувствие», — ответил Кан-О. «Что значит предчувствие?» — усмехнулся про себя Эдер. Он понятия не имел о суперинтуиции Кан-О, поэтому скептически относился к его предчувствию. Однако, если он не хотел, чтобы его черепушку размозжили вдребезги, ему нужно было соответствующим образом реагировать на слова Кан-О. «Хм, если ее расколоть, магия ветра вытечет. Так что, например, разрушать ее нет смысла», — сказал Эдер, внимательно рассматривая оставленную монстром жемчужину. В этот момент Кан-О осенило. «Вот оно. Это подобие края, где стынет лава, в интерпретации арт. В Warlord была область, называемая «Край, где стынет лава». Если использовать в этой области магию или свитки огня, то образовываются пространственные порталы. На пещеру, сокрытую ветром, должна действовать та же механика. Если найти ее и использовать магию ветра или предметы ее содержащие, то должен образоваться пространственный портал. Я в этом уверен. Dreamgate являются разработчиками как Art, так и Warlord. Две игры одного создателя. Так что между ними должно быть некое сходство. Я знаю, как войти в скрытое подземелье. Фактически, ему теперь осталось только найти нужную пещеру. Мы обойдем каждую пещеру в этих горах. Кан-О и Эдер осмотрели каждый уголок гор Лакерн и исследовали все пещеры. В конце концов, они наткнулись на поросшую кустарником пещеру. «Это она», — даже без суперинтуиции, он бы понял, что в этой пещере что-то есть. На стене был выгравирован большой символ из 5 закругленных на конце линий. Так обычно обозначалась стихия ветра. Естественно, суперинтуиция Кан-О снова завопила. «Это здесь! Здесь!» «Это пещера, сокрытая ветром?» — спросил Эдер. «Да, как видишь, здесь символ ветра», — указал на знак Кан-О. Эдер подошел к символу и начал осматривать его. «Я не вижу здесь никакого механизма. Если бы не символ, эта пещера ничем не отличалась бы от других. Да и сам знак выглядел так, будто его нарисовали ради шутки. Халтура!» «Это еще не все». Кан-О достал желтую жемчужину и разбил ее о землю, высвободив содержащуюся в ней магию ветра. Высвободившийся ветер миновал Кан-О и Эдера и достиг каждого уголка пещеры. Затем произошло нечто необычное. В одном месте пещеры начала образовываться ветряная воронка. Сила, с которой туда затягивало воздух, увеличивалась с каждой секундой. Маленькая дыра в центре постепенно разрасталась. Некогда бушующий ветер в пещере успокоился, как будто ничего не было. Но теперь прямо перед Кан-О и Эдером предстал портал овальной формы. На нем шла непрерывная рябь, как после брошенного в воду камня. Так портал словно призывал их войти. «Вы обнаружили охотничье угодье Барамута. Вы первопроходец. Репутация повышена. Получение опыта в охотничьем угодье Барамута для вас увеличено вдвое. Частота выпадения предметов также удваивается». Лицо Кан-О сияло от счастья. Он трепетал от возможности поднять еще больше золота. Он не знал, что за охотничье угодье Барамута, но Барамут определенно был здесь боссом. Раз это называется охотничьим угодьем Барамута, значит, этот босс, должно быть, накопил много сокровищ. И все это мое. Это был шанс разбогатеть, поэтому не было смысла медлить. «Погнали!» — крикнул Кан-О и прошел через портал. Портал дрогнул и поглотил его. Эдер что-то пробурчал и последовал за Кан-О. После того, как он прошел, портал за его спиной становился все меньше и меньше, пока полностью не исчез. В пещере снова воцарилась тишина, как будто ничего не произошло. Портал исчез. Эдер указал на то место, где раньше был портал. Как он и сказал, портала больше здесь не было. «Если будем убивать здесь мобов, найдем свиток ветра, и как закончим, используем его, чтобы выйти». По такой системе работал край, где стынет лава. Вероятно, здесь было так же. Закончив говорить, Кан-О осмотрелся. Они были в той же пещере, но потолок был усыпан большими кристаллами, освещающими ее. Был только один путь. Вперед! «Мы не знаем, что нас ждет здесь, так что будь начеку». Кан-О достал свой магический меч и двинулся вперед. Эдер также подготовился применить магию в любой момент. Оба осторожно продвигались вглубь пещеры. В какой-то момент они обнаружили проход, из которого вырывался свет. «Там монстров нет», — сказал Эдер. По его словам, там никого не было. Возможно, они за пределами самой пещеры. Это место явно было подземельем. Здесь определенно должен кто-то быть. Кан-О и Эдер вышли из пещеры. Это джунгли. Действительно, это были густые джунгли. Однако они услышали громкий рев из ниоткуда. Вы услышали рев барамута. Рев барамута вселяет чувство страха в свою жертву и снижает характеристики. Вы преодолели свой страх через невосприимчивость к негативным эффектам. Ваши характеристики не понижаются. Как только рев прекратился, из леса выскочила гигантская тень и сразу же атаковала Кан-О. Глава 28. У монстра были огромные лапы с острыми, словно бритва, когтями. Он замахнулся ими со скоростью света и собирался атаковать Кан-О. Если по какому-нибудь игроку прошел этот удар, от пользователя не осталось бы и мокрого места. Однако Кан-О не был каким-то. Его суперинтуиция уже известила о том, куда нацелился монстр. Поэтому Кан-О мог принять соответствующие меры. Монстр ударил передней лапой справа налево. Кан-О ответил вертикальной атакой снизу вверх. Лезвие клинка и когти столкнулись, выбросив искры. Атака была настолько мощной, что Кан-О отлетел назад. Но несмотря на это, он остался спокоен и готов к следующему удару. Зверь издал оглушающий рев и убежал обратно в заросли. Кан-О облегченно выдохнул, увидев, что монстр отступил. В этот момент Эдер наконец пришел в себя, ведь ранее на него был наложен дебаф страха. «Ты как?» «Теперь в порядке». «Если меня глаза не обманывают, это был тигр, так?» Монстр задел Кан-О по голове, когда выпрыгнул из засады. Он определенно не был обычным. «Это хозяин этих джунглей. Барамут. Он довольно умен». Даже учитывая, что тигр был сам по себе огромным, его сила поражала воображение. Плюс он очень быстрый и проворный. Но прежде чем напасть, он наложил на них дебаф. Он так основательно подготовился, хотя они только шагнули в локацию. Босс не знал, что они придут сюда. Тем не менее, был готов к внезапной атаке. Этот барамут определенно потрясающий охотник. Кроме того, он отступил, как только понял, что засада не удалась. А значит, способен быстро оценить ситуацию. Принимая во внимание все эти факторы, Кан-О понимал, что на данный момент этот барамут – самый сильный монстр, которого ему довелось встретить в арт. «Неплохая добыча», – ухмыльнулся Кан-О. Соперник был хорош. Если он его победит, то наверняка получит награду, какой не видел даже у Алиши. Чем выше риск, тем больше плюшки. На первый взгляд, кажется, это очень сложный противник. Как думаешь? Эдер вспомнил рев барамута, и несмотря на то, что он призрак, он всем своим телом прочувствовал озноб. Он силен. Как собираешься с ним сражаться? Спросил Эдер. Если хочешь победить тигра, тогда тебе нужно идти в его логово. Сначала давай найдем его. Ответил, глядя в сторону джунглей, Кан-О. Исследовать джунгли, значит. Полагаю, нам придется заглянуть зверю в пасть. Эти джунгли – владение барамута. Для такого, как он, все, кто попадают на его территорию, обречены быть растерзанными. Будь осторожнее. Если попадешься, как в этот раз, станешь обедом, предупредил Кан-О. Если меня заденет, я приму свою призрачную форму. Здесь Эдер был уверен. Он призрак, его противник тигр. В этом плане он имел преимущество. Это тебе не простой какой-то тигр. Он босс. У него определенно есть особый навык. Так что если зазеваешься, умрешь, пояснил Кан-О. И действительно, против призрака физические атаки бесполезны. Но он вполне может получить магический урон. Поэтому Эдер не мог себе позволить быть безрассудным. Я понимаю. Как зайдем в джунгли, имей в виду, он может напасть в любом месте и в любой момент. Принимая во внимание тот факт, что Барамут напал на них прямо у джунглей, можно предположить, что тот волен расхаживать по своим владениям, где ему вздумается, и может атаковать их, когда захочет. Ну, все, в принципе, было не так плохо. Находиться под прицелом тоже в какой-то степени возможность. Когда Барамут будет нападать, у них также появится шанс провести атаку. Готов? Да. Кан-О и Эдер направились в джунгли. Пришло время заняться охотой на тигров всерьез. «Можешь создать костяные лезвия?» – спросил Кан-О. Эдер кивнул Кан-О. «Костяные лезвия – это наипростейший базовый навык в магии костей. Было очевидно, что Эдер способен их сотворить. Создай мне один». «Зачем?» «Дорогу расчищать». Демонический меч – это легендарное оружие и не самый лучший инструмент для срезания листьев. С унылым видом Эдер произнес заклинание. Из кости он сформировал клинок с небольшим изгибом и передал клинок Кан-О. Тот несколько раз взмахнул костяным лезвием. Клинок оказался легким, но и довольно прочным. Рубя заросли, они продвигались вглубь джунглей. Свой же меч Кан-О закрепил за спиной так, чтобы его легко можно было достать в любой момент. Кан-О с силой бил костяным клинком сверху вниз, словно размахивал дубинкой. И благодаря этому ему легко удавалось прорежать заросли. Но неожиданно из земли вырвались гигантские осы. Кан-О и Эдера в мгновение ока окружили 5 ос. Одна из них, величиной с его руку, ринулась, направив свое жало на Кан-О. Он замахнулся на нее костяным лезвием. Его суперинтуиция указывала на ее слабое место. Это бесконечно трепещущие крылья. Лезвие точно рассекло одно из них. Удар прошел с критическим уроном, поэтому из раны вырвались красные осколки. Но убить осу он не смог, потому что костяной клинок наносил мало урона. Оса на мгновение покачнулась, но затем зажужжала еще громче и снова полетела к Кан-О. Тот бросил костяное лезвие и обнажил свой демонический меч. Была вероятность, что если он замахнется мечом слишком сильно, тот может задеть деревья или густые заросли. Так что Кан-О бил перед собой. Оса летела прямо на него. В этот момент он сделал выпад вперед с очевидным результатом. Конец лезвия пронзил осу, и та судорожно упала на землю. На нее вдобавок обрушились осколки земли. И так она встретила свою неминуемую гибель от руки Кан-О. В то же время в сторону Кан-О полетели еще 2 осы. С 2 другими разобрался Эдер. Пока готовил костяные иглы, он держал перед собой костяной щит, чтобы защититься от осиных жал. 2, 6, 8. Количество игл постепенно возрастало. Как только их набралось более 20, Эдер выпустил все разом. Застигнутые врасплох осы были изрешечены. Они падали на землю, испуская красные осколки. вытянув перед собой руки, Эдар применил следующее заклинание. Костяной захват. Этот удар стал для Ос последним. А тем временем Кан-О уже заканчивал с двумя другими. Он взмахнул мечом, и те пали на землю, прибитые осколками земли. «Вы тоже все», — сказал Эдар. Но в то же мгновение... «Сверху!» — закричал Кан-О и бросился к Эдару. Услышав крик, Эдар ошарашенно поднял голову. С дерева прямо над его головой, с широко открытой, полной острых зубов, пастью, набросился Барамут. «Твою ж! Эдар такими темпами сейчас помрет!» Кан-О не успевал. Он был слишком далеко от Эдара, а зверь слишком быстр. Но он должен был сделать хоть что-то, и со всей оставшейся силой он бросил демонический меч в Барамута. Огромный меч, рассекая воздух, с огромной скоростью летел в тигра. Барамут расширил глаза, словно не ожидал такого поворота событий. Его взгляд метался между Эдаром и летящим в него клинком. И в конечном итоге зверь отскочил. И вместо того, чтобы атаковать Эдара, решил оттолкнуть меч своими передними лапами. Меч отлетел, и Барамут отскочил немного назад. Эту возможность Эдар использовал, чтобы увернуться от лап зверя. Он был буквально на волоске от смерти. «Защищайся!» — кричал Эдару Кан-О. Тот скрестил пальцы. «Стена из костей!» Заклинание сформировало защиту вокруг Эдара. Барамут спрыгнул на землю, взревел и нанес удар по стене. Стена разбилась вдребезги, но сам удар Эдара не задел. Зверь издал рык и снова отступил в джунгли. Эдар отдышался. «Эй, ты как там? В порядке?» Кан-О посмотрел на Эдара. «Да, в порядке», — слабо ответил Эдар. «Я же сказал быть начеку. Ты помереть, что ли, собрался?» Нахмурившись, спросил Кан-О. И правда, такое даже в голове не укладывалось. Промедли Кан-О хотя бы на секунду, Эдар уже был бы разорван в клочья. «Я говорил, что смогу вернуться, вернувшись в свою призрачную форму», — виновато произнес Эдар. «А если бы не сработало?» — сомневался Кан-О. На этот вопрос он не смог дать ответ. «Я тебе еще раз повторяю, следи за своей защитой», — категорически заявил Кан-О. «Я понял», — сухо ответил Эдар. «И спасибо, что спас меня». «Давай постараемся. Пошли». Кан-О и Эдар продолжили свой путь через джунгли. В скором времени на Кан-О напала пурпурная гремучая змея, длиной более 2 метров. «Так же, как Барамут и те осы. Похоже, все монстры здесь огромные». Кан-О взмахнул демоническим мечом и оттолкнул змею. «И правда», — тут же ответил Эдар и приготовился читать заклинание. Змее не удалось укусить Кан-О. В ответ она выпустила яд, и в Кан-О полетела липкая жидкость. «Я заблокирую», — произнес Эдар и применил заклинание. Перед Кан-О появился костяной щит. Похоже, яд был очень сильным. Настолько, что разъедал щит. Кан-О пнул тающий от яда щит, задевая им змею. Он бросился к монстру и ударил в голову. Из раны вырывались красные осколки, но змея все еще была жива. Она разинула пасть и приготовилась к контратаке. Но Эддар применил костяной захват, и кости сжали ей челюсть. Кан-О несколько раз ударил мечом в голову гремучей змее. Это конец. Кан-О провел завершающую атаку. Удар тьмы! Меч выпустил темную волну, пронзая змею. Этот удар стал для нее последним. Вы победили пурпурную гремучую змею. Была украдена дополнительная характеристика через удар тьмы. Сила плюс один. Кан-О даже не просил его, но Эддар собрал и принес весь лут ему. Хорошо сработано. Ничего такого. Пойдем. Кан-О продолжал продвигаться вперед, прорубая себе дорогу через заросли костяным клинком. «Там!» Эддар куда-то показывал. Оказалось, в том направлении был Барамут. Однако, не один. Глава 29. Вдруг послышался волчий вой. «В джунглях и волки водятся!» Кан-О повернул голову. Похоже, во владениях Барамута действительно обитали волки. Их стая медленно пробиралась сквозь заросли. По уровню они были примерно 60-80 и охотились группами. У Кан-О быстро созрел план. На данный момент здесь находилось около 20 волков. Эддар указал, с какой стороны они приближались. И среди них Кан-О заметил Барамута. Сюда пришел сам босс. Он наблюдал своими глазами с голубым свечением за происходящим с высокой скалы. Волки зарычали, будто ответили на его команду, и бросились на Эддара и Кан-О. Какого черта? Кошка скооперировалась с собаками? При этой мысли положение, что кошки с собаками не ладят, уже, кажется, устарело. В итоге Кан-О и Эддару теперь приходилось биться с 20 волками и с Барамутом. И они явно в меньшинстве. «Будем сражаться?» — спросил Эддар. «Придется держаться спиной к спине. Открываться очень опасно». «Волки — не проблема. А вот если Кан-О с Эддаром попытаются сбежать или откроются для удара, в схватку вступит Барамут. А это означает конец всему». Кан-О и Эддар стояли спиной к спине. Один крепко сжимал рукоять своего демонического меча, второй — костяное копье. 5 волков выступили в качестве авангарда и, пытаясь окружить, набросились на них. С рыком первая группа, обнажая острые клыки, бросилась вперед. Кан-О горизонтально провел удар. Один волк готов, но другие два нацелились на ноги Кан-О. Пытаясь избежать атаки правого волка, он отскочил влево и вонзил клинок во второго. И тот рухнул. Волки продолжили нападение. Отбиваясь от наступающих монстров, Кан-О постоянно следил за Барамутом. Из всех нападающих он был самым опасным. Любая заминка может стать последней. Барамут, гордо восседая на скале, наблюдал за боем своими ярко-синими глазами. «Когда же ты собираешься нападать?» Не теряя бдительности, Кан-О продолжал сражаться с монстрами. Он слышал, как Эддар тоже бьется с волками за его спиной. Тот различными заклинаниями брал противников в контроль и разил всех костяным копьем. Настоящая командная работа. Кан-О отбрасывал мечом противников назад. Эддар разрушал им защиту. Число монстров постепенно сокращалось. Но у них все еще был шанс, если Барамут вступит в схватку. Если нет, им конец. Однако, что-то с этими волками было не так. Они были в бешенстве, пускали слюни, а глаза были налиты кровью. Они не походили на охотников, скорее на жертву. Мне показалось странным, что кошка и собаки работают вместе. Похоже, Барамут все-таки контролирует их. Кан-О понял происходящее. Это ярко-голубое свечение в глазах Барамута. Вероятно, он контролировал волков с его помощью. А волков было изначально 20. Это требует большой концентрации. Вот почему Барамут не сдвинулся ни на сантиметр. А это значит, что босс не сдвинется с места, пока все или определенная часть монстров не погибнет. Эдар, будь начеку. Барамут может напасть в любой момент. Хорошо. Кан-О не хотел говорить ему, что босс контролирует волков, и пока они живы, не сдвинется с места. Ведь это было только предположение. А если он скажет, Эдар ослабит свою защиту. И к тому же, Кан-О может ошибаться. На всю округу раздавались стоны и волчий лай. Волков осталось всего 5. И тогда птицы встрепенулись и улетели. Заросли раскачивались. «Он приближается!» – закричал Кан-О. Эдар и Кан-О все еще были окружены монстрами. Но теперь к ним присоединился Барамут, поддерживая над ними контроль голубым свечением в своих глазах. Как я и думал. Кан-О угадал. Контролируя группу из 20 волков, босс не мог сдвинуться с места. Но как только их стало меньше, он атаковал. Вот же умный ублюдок. Он истощил показатели здоровья и маны Эдера и Кан-О, а теперь собирался сам их добить. Кан-О концентрировался на своей защите, готовясь к атаке Барамута. Эдер обстреливал босса своими костяными стрелами. Но тот быстро двигался зигзагом, изворачиваясь от всех выстрелов. Барамут в момент настиг Кан-О и молниеносно нанес удар передней лапой. Его острые когти, разрезая воздух, приближались к голове Кан-О. Тот защищался своим клинком. Хотя он и поставил блок, удар был настолько сильным, что Кан-О едва его сдерживал. Эдер наложил костяной захват на задние лапы Барамута. Но это все-таки необычный монстр. Он как-никак босс, да и властитель этих джунглей. Барамут умудрялся двигаться вперед, даже с путами на задних лапах. Рык побудил оставшихся 5 волков напасть на Эдера, и они набросились на него с 3 сторон. Эдер быстро вызвал костяной клинок и щит, парировав их атаки. Но теперь он больше не мог удерживать босса. Поэтому Кан-О остался с Барамутом 1-1. Но все-таки был уверен, что сможет его одолеть. Хотя босс и был в разы больше тигра. Фактически, он кот. Барамут заревел, скорчив недовольную гримассу на морде, будто понял оскорбление Кан-О. Он прыгнул и со скоростью молнии бросился на него. Босс разинул пасть, оголяя свои острые зубы. Если такие зубы вонзятся в кожу, дальше от жертвы останутся только кусочки, словно ее разделали в мясной лавке. Кан-О стиснул зубы и нанес удар. Активировались рассекающий удар и удар тьмы. Лезвие клинка охватила черная аура и приняла вид зверя. На этот раз Кан-О не только выдержал силу удара Барамута, но и пару раз опрокинул босса. Кан-О тут же бросился вперед и вонзил клинок в землю. На Барамута посыпались осколки земли. Босс отскочил, едва избежав серьезной атаки, попав лишь под малую часть осколков. «Я предугадал, что ты так сделаешь». Этим навыком Кан-О собирался только отвлечь его, ведь Барамут действительно опасен. Кан-О бросился вперед и замахнулся мечом. Его черный клинок разрезал сам воздух. Барамут пригнулся, едва избежав удара. Лезвие меча прошло буквально в миллиметре от него. «Не сбежишь». Кан-О зарядил следующую атаку. Появилась белая линия, которая, казалось, делила напополам весь мир. Увы, удар тьмы в этот раз не активировался. Но и эта атака оказалась достаточно сильной, чтобы ранить босса. Барамут грозно зарычал и ударил передней лапой. До сих пор это была его самая быстрая атака. Кан-О почувствовал, что удар направлен ему в голову, поэтому отклонился назад. Действительно серьезная атака. Однако, неважно, насколько удар силен, если он не попал по мне. Уклонившись от удара, Кан-О контратаковал. Он снова, рассекая воздух, наносил удары и целился в рану, что нанес Барамуту. Но тот не сдавался. С невероятной для его размеров ловкостью он уклонился и контратаковал своими острыми когтями и зубами. «Да умри же!» — кричал Кан-О. Барамут непрестанно рычал. Они обменивались ударами, и выявить победителя было проблематично. Ни один из них не уступал в силе другому. Они сражались на равных. Но Барамут все-таки пропустил удар и повернулся так, чтобы Кан-О не видел рану. У Кан-О перехватило дыхание. Он устал, поэтому не смог сразу наброситься на Барамута. Он взглянул на Эдера. Тот уже разделался с тремя волками, и осталось только двое. «Мне нужно занять его, пока Эдер не освободился. Вместе мы наверняка сможем победить». Но Барамут умный тигр. Он понимал, что время не на его стороне, и нельзя затягивать битву. Он тихо прорычал, и голубое свечение в его глазах исчезло. Затем резко развернулся и исчез в зарослях. «А ну стой!» Тут же закричал Кан-О, однако не стал догонять Барамута. Почему он дал боссу уйти? В конце концов, Барамут скрылся. Волков больше никто не контролировал. И теперь те, что едва выжили, начали убегать. «Эй, а ты куда собрался?» Догнал костяным копьем Эдер одного из них. Кан-О добил последнего волка. В итоге его мечу досталась мелкая сошка, а не крупная дичь. «Отлично справился, мистер Кан-О». Эдер подошел к нему. «Ты тоже». «Вот». Эдер передал собранные вещи. Кан-О сложил все, что дал Эдер, и то, что сам собрал, в одну кучу. Затем скормил это своему мечу. Юбист поглотил ядовитое жало осы. Голод утолен на 0,6%. Юбист поглотил погремушку гремучей змеи. Голод утолен на 0,1%. Юбист поглотил волчий клык. Голод утолен на 0,12%. Пока Кан-О кормил свой меч, Эдар спросил. Барамут постоянно убегает. Что собираешься делать? Нам нужно прикончить его в его же логове, чтобы потом ему некуда было сбежать. Действительно, ведь эти двое бродили по джунглям как раз с целью найти логово босса. Как столкнемся с ним в следующий раз, я наложу проклятие. Проклятие? Да, называется проклятием преследования. Она позволит отследить нам его местонахождение. Ты мог сделать это раньше. Я только сейчас сообразил, сказал Эдар, почесав голову. Хорошо. Тогда в следующий раз наложи на Барамута это проклятие. Понял. Кан-О и Эдар продолжили свой путь через джунгли. Но Барамут довольно долго не появлялся. И к тому же наступила ночь. Глава 30. Гулять по джунглям ночью было куда опаснее, чем днем. И именно этим они сейчас занимались. Кан-О почувствовал холод в области головы, поэтому он одернул голову и покатился по земле. Барамут выскочил внезапно из темноты, и его челюсти сомкнулись в месте, где ранее была его голова. Если бы не его суперинтуиция, Барамут сейчас с хрустом грыз его голову. «Что?» — шокированно завопил Эдар. Кан-О быстро вскочил и приготовился к бою. «Черный!» Кан-О в удивлении широко раскрыл глаза. Днем Барамут был похож на обычного тигра, с оранжевой шерстью и черными полосами. Но сейчас, с наступлением ночи, его шерсть стала черной. Его глаза, когти, все стало угольно-черным. Для темной ночи нельзя придумать камуфляж лучше, чем это. Однако потрясение Кан-О быстро прошло. Он взял себя в руки и, взмахнув мечом, бросился к Барамуту. «Используй проклятие преследования!» — закричал Кан-О. «Пожалуйста, дай мне немного времени на подготовку!» — пробормотал Эдар, руками очерчивая в воздухе знаки. Меж его ладоней начала формироваться красная фигура. Как только Кан-О атаковал, Барамут не стал медлить с ответом. Его острые когти рассекли воздух. Когти и клинок столкнулись, испуская снопы искр. Барамут ринулся вперед, чтобы укусить. Кан-О отклонился в сторону, чтобы избежать укуса, и взмахнул мечом. Белая линия рассекла воздух. Тигр увернулся от удара и отпрыгнул в сторону. Между ними теперь было большое расстояние. «Эдар, ну как там проклятие преследования?» «Мне нужно еще немного времени», — откликнулся Эдар. Кан-О снова бросился к Барамуту. Ему нужно было держаться ближе, чтобы не дать сбежать. Но этим он подвергал себя большой опасности. Барамут оттолкнулся от дерева и помчался к Кан-О. Дерево с треском повалилось на землю. Кан-О и Барамут бежали навстречу друг другу. Расстояние между ними в мгновение сократилось. Когти Барамута стали золотыми, что говорило о его уровне мастерства. Кан-О не знал, что это за умение, но был уверен, что оно не сулило ему ничего хорошего. Барамут ударил его передней лапой. Вместо атаки Кан-О пришлось защищать свое тело, подставив меч. Кан-О почувствовал напор, с которым налетел на него Барамут. Даже ветер просвистел в его ушах. Ветер становился сильнее и словно под ударами многочисленных хлыстов оттолкнул его назад. Кан-О стиснул зубы. «Вам нанесен удар когтем ветра. Нанесено 80 урона. Вам нанесен урон когтем ветра. Нанесен 91 урон. Оставшееся здоровье 621». Кан-О получил много урона от этой атаки и не смог удержаться на ногах. Главной его проблемой была следующая атака. Он взревел, словно понял, что у него появился шанс, и бросился к его шее. Кан-О почувствовал холод. Даже если бы не его суперинтуиция, ему было понятно, насколько эта атака была опасна. Ситуация была ужасна. Он не мог умереть вот так. Кан-О активировал обжорство, пожертвовав панцирем героя с призрачным узором, броней, которую сейчас носил. Тьма высвободилась из меча и поглотила доспех. Демонический меч проглотил броню, панцирь героя с призрачным узором. Предмет Б-ранга. Режим обжорства. Способности меча и ваши способности удваиваются на 2 минуты. Из тела Кан-О высвободилась черная, как смола, энергия. Она окутала его тело, защищая. В этот момент Барамут укусил Кан-О. Из шеи Кан-О брызнули красные осколки. Вас ударили в жизненно важную область. Вы получили 520 урона. Оставшееся здоровье – 101 единица. Это был огромный урон. Если бы не обжорство, то он умер здесь и сейчас. Благодаря этой способности он еще дышал и боролся за жизнь. Кан-О закричал и вонзил свой меч в плоть врага. Его клинок выпустил волну тьмы. Это была необычная атака. Этот удар тьмы был усилен обжорством. Поэтому тьма была больше, плотнее и сильнее, чем обычно. Тигр получил большой урон от темной волны. Поскольку он был слишком близко, то у Барамута не было времени, чтобы увернуться от атаки. Барамут закричал в агонии и упал на землю. Из-за его большого веса земля просела. Кан-О отдышался, восстановил дыхание и снова атаковал Барамута. «Это мой шанс». Он быстро приблизился к зверю и взмахнул мечом. Однако ему не удалось ударить. Барамут активировал золотой навык, создав защитную оболочку вокруг себя. Его клинок ударился о щит. «Что за искусный ублюдок? Как тигр может ставить щит?» Но, несмотря на это, Кан-О продолжал наступать, продолжая бить мечом, разламывая защиту. Благодаря тому, что у него было активировано обжорство, ему удалось пробить защиту. За секунду до того, как треснул щит, Барамут взмахнул передней лапой. Кан-О взмахнул своим клинком. Клинок и когти снова ударились друг о друга, и Барамут был вынужден отступить. Таким сильным Кан-О делало обжорство. Он сделал еще шаг вперед и ударил. Барамут снова погрузился во тьму. словно стая волков набросилась на тигра. Он уворачивался, едва держась на лапах, и начал отступать. «Куда это ты собрался?» Кан-О последовал за Барамутом. В этот момент что-то пролетело сбоку от него. Это был темно-красный череп, пылающий синим пламенем. Череп пролетел мимо него и закружился вокруг Барамута. А потом раздался странный звук. «Я использовал проклятие преследования!» — крикнул Эдер. «За ним!» Это был их шанс покончить с Барамутом. Тот продолжал бежать. Кан-О следовал за голубым пламенем проклятия и странными звуками. Эдер последовал за ним. Барамут отступал невероятно быстро. Он преодолевал большие расстояния, каждый раз, когда отрывался от земли. Однако ускользнуть от Кан-О ему не удавалось. Кан-О был гораздо быстрее с обжорством. Он догнал Барамута и замахнулся клинком. Тот перевернулся, чтобы избежать удара. Клинок вонзился в землю. В этот момент тигр взмахнул лапой. Кан-О быстро нагнулся. У него было мало здоровья. Ему необходимо было уклониться, несмотря ни на что. К счастью, он успел, и лапа Барамута лишь рассекла воздух. Кан-О решил контратаковать. Однако тигр оттолкнулся от земли и снова попытался убежать. «Стой!» Кан-О последовал за ним. Это превратилось в драку на бегу. Он заметил пещеру с огромным входом, в которую направлялся Барамут. Кан-О последовал за ним, но в миг, когда он вошел в нее, Барамут развернулся на 180 градусов и бросился на парня. Золотая энергия пульсировала вокруг его тела. Кан-О взмахнул мечом со всей силой, которая осталась в его теле. Он не мог сейчас отступить. Их силы были на исходе. Они не могли одолеть друг друга и поэтому были вынуждены отступить. Тигр открыл свою пасть, оскалив зубы, а затем исчез, отступая глубже в пещеру. «Я не могу все так оставить!» Кан-О последовал за ним. Однако его остановило сообщение, что обжорство перестало действовать. «Я должен поймать его, несмотря ни на что!» Поскольку действие обжорства кончилось, он не мог преследовать Барамута дальше. Однако он должен был поймать его сейчас, пока знает, где тигр находится. Забыв, что может позвать Эдера, Кан-О погнался за Барамутом. Хотел ли Барамут закончить все здесь и сейчас? Пусть нет, бежать ему было некуда. Они встретились в центре огромной пещеры, стены которой были усыпаны кристальными камнями, которые освещали пещеру. Войдя туда, Барамут остановился. Его черный камуфляж исчез, и мех стал оранжевым с черными полосами. Тигр атаковал. Он взревел и взмахнул передней лапой. Кан-О атаковал в ответ. Он с силой взмахнул мечом. Начался последний бой. Они оба продолжали атаковать в надежде убить. Кан-О и Барамут были сосредоточены на обороне, не забывая атаковать. Клинок и когти сталкивались из раза в раз. Никто из них не сдерживался. Несмотря на жестокость нападений, их противостояние, они продолжали получать урон. Осколки красного цвета продолжали потихоньку сыпаться из обоих. Постепенно преимущество стало переходить к одному из них. Кан-О словно в трансе взмахнул мечом. Сейчас он был очень сконцентрированным. У него был большой опыт и талант, потому что он был профессиональным геймером, который был сильнейшим в Warlords. И его суперинтуиция, реальные боевые навыки и его жестокий характер. Все это было закалено годами, словно хороший металл. Он не сдавался, даже столкнувшись с такими опасными сильными противниками в столь отчаянной битве. Его сила вырвалась наружу. Барамут сопротивлялся до самого конца. Он использовал все свои навыки. Постоянно пользовался когтем ветра. Однако Кан-О взмахивал мечом, словно сумасшедший, парируя все удары. Его атака, из которой по щиту пошли трещины, была сильной. Он продолжал бить, пока тот не рассыпался. Кан-О неуклонно продвигался вперед, в то время как Барамут отступал. Тот зарычал. Обычный человек бы затрясся от страха, не устояв на ногах. Однако Кан-О был спокоен. Он не дрогнул. Кан-О замахнулся. Казалось, его меч может разрезать весь мир. Белоснежная линия следовала за лезвием его клинка. Зрение Барамута затуманилось. Он собрал все силы, чтобы нырнуть глубже в пещеру. Но, склонив голову в сторону спасительной темноты, он встретил свою смерть. Вы победили Барамута. Барамут – уникальный босс-монстр. Барамут хранит уникальные предметы, содержащие его имя. Вы победили уникального монстра. Ваша слава возросла. Боевые характеристики возросли. Охотничьи угодья снова называются «Тихие джунгли Лавера». Вы получили титул «Король джунглей Лавера». Это был уникальный босс. Это означало, что он был одним из немногих, кто существовал когда-либо в истории арт и кто больше не появится. В отличие от паучьей королевы Алиши, которая оживает через некоторое время. Это игра, поэтому было логично, что боссы возрождались. Однако подобные нет. Если их убить, то все. Поэтому Барамут умер в самом прямом смысле этого слова. Никто и никогда больше не сможет его увидеть. Кроме того, у него были предметы, которые носили его имя. Вокруг Барамута лежало 4 мерцающих предмета. Кан-О собрал их. Он посмотрел туда, куда пытался уйти монстр перед смертью. Последнее действие Барамута перед смертью. Отступление. Там был его дом. Он слышал, что лисы всегда поворачивали голову в сторону своего дома. Именно так истолковал действия Барамута Кан-О. Но почему? Кан-О направился в ту сторону. Дыру закрывала старая порванная ткань. Кан-О приподнял ее и увидел место, пригодное для жизни человека. Внутри была жаровня, кровать, стол, книжная полка с книгами, кухонная утварь и многое другое. А в раскачивающемся кресле качалки сидела старая женщина. Глава 31. Она изящно постарела, и на ее лице появилась добрая и нежная улыбка. Это... Гребень в форме полумесяца, длиной с человеческое предплечье, сиял на столе. Кан-О взял расческу. Оценить. Гребень на память. Гребень, которым маг Берси Северный Ветер расчесывал шерсть Барамута. Внутри этого предмета есть воспоминания. Хотите увидеть их? Кан-О прокрутил в памяти воспоминания Берси и Барамута. Маг Ветра Берси изучала магию всю свою жизнь, скитаясь по землям подобно ветру, за что получила прозвище Северного Ветра. Берси встречалась с несколькими людьми в своей жизни и пережила много переживаний и приключений. Время шло, и она в конце концов стала старухой. Может быть, потому что всю свою юность она путешествовала с места на место. Сейчас она хотела прожить остаток жизни в тихом месте. Так она попала в тихие джунгли Лавера. Джунгли были чрезвычайно тихими и уединенными от внешнего мира, что делало их хорошим местом, чтобы провести остаток своих дней в покое. Берси построила хижину в джунглях и жила в ней. В конце концов, она обнаружила тигренка, потерявшего мать, и решила привести его к себе в хижину и присмотреть за ним. Я должен дать тебе имя. Правильно. Тебя будут звать Барамутом. На древнем языке «ба» означало «север», «ра» — «ветер», «амут» — «дитя». Таким образом, имя Барамута означало, что это ее, северного ветра, дитя. Так начались их отношения. Берси и Барамут относились друг к другу, как мать и сын, создавая вместе бесчисленные воспоминания. Барамут быстро рос под защитой и любовью Берси. Живя с магом ветра, Барамут научился управлять ветром и стал уникальным существом, которое намного превосходило любого нормального тигра. Он также вырос в 3 раза больше среднего тигра, так что они больше не могли жить в своей маленькой хижине. Таким образом, Берси и Барамут сделали самую большую пещеру в джунглях своим новым домом. Примерно в это же время Барамут стал хозяином джунглей. Именно тогда тихие джунгли Лавера стали охотничьими угодьями Барамута. Прошло несколько лет. Никто не мог бросить вызов смерти. Смерть пришла за Берси. Она погладила Барамута по голове и испустила свой последний вздох. Обезумев от ее смерти, Барамут ревел 3 дня и 3 ночи. Даже после ее смерти Барамут продолжал защищать ее, чтобы никто не мог нарушить ее мирный покой. Увидев воспоминания, которые обитали в этой памятной вещице, Кан-О понял все. Причина, по которой Барамут так отчаянно напал на них, почему он столкнулся с ними здесь, а не бежал, и его последний акт перед смертью. Все это было ради Берси. Кан-О почесал щеку. Это была эмоциональная история. Но на этом все. Несмотря на это, ему казалось неправильным игнорировать все, что он видел, и уходить. Поэтому Кан-О решил засвидетельствовать свое почтение к Берси и Барамуту. «Я позволю вам быть вместе». Кан-О положил расческу и вышел из дома Берси. «Мистер Кан-О!» В этот момент в пещеру вошел Эдер. Как раз вовремя. «Ты сам победил Барамута?» Эдер увидел труп Барамута и удивленно спросил. «Ты, конечно, не помогал, так что да». «Как я и думал. Ты действительно потрясающий!» Эдер показал ему большой палец, пытаясь соответствовать юмору Кан-О. «Как скажешь. Просто начинай копать». «Копать? Зачем?» «Я хочу похоронить их». «Барамута?» «Да». Эдер просто уставился на Кан-О, как бы говоря, «Почему ты вдруг делаешь что-то настолько нехарактерное?» «И Берси тоже», — добавил Кан-О. «Берси?» Эдер склонил голову на бок. Он впервые услышал это имя. Кан-О рассказал ему короткую версию истории Берси и Барамута. «Так вот что здесь случилось». Эдер на мгновение застыл в изумлении. «Мы должны похоронить Барамута, так что не забудьте выкопать его достаточно глубоко и широко. Я буду ждать снаружи пещеры». «Ладно». Кан-О оставил Эдера одного и вышел наружу. Эдер вызвал магией две гигантские костяные руки. Хотя руки были большими и сильными, они были слишком медленными, чтобы использовать их в настоящем бою. Но они были чрезвычайно полезны для подобной работы. Он сделал вид, что разгребает землю руками, и гигантские костяные руки последовали его примеру. Земля в пещере была мягкой, поэтому он быстро продвигался вперед. Кан-О вернулся, когда Эдер все еще был поглощен раскопками. Он вернулся с огромным, крепким бревном, привязанным к плечу, и белым цветком, с зажатым в зубах. «Ну что, начнем?» Он бросил полено, отложил цветы в сторону и поднял меч. Распилил бревно и начал вырезать канавку. «Этого должно быть достаточно». Кан-О хлопнул в ладоши и кивнул. Он создал гроб. Гроб достаточно большой, чтобы вместить даже великана Барамута. Конечно, он не был хорошо сделан. Скорее, он был довольно прост и груб. Но хотя он и не был мастером-плотником, этот гроб был вполне подходящим. «Я закончил копать. Достаточно ли велика яма?» — спросил Эдер. Могила была достаточно широкой и глубокой, чтобы вместить гроб Барамута. «Да. Поставь гроб внутрь». Костяные руки подняли гроб и осторожно опустили его в могилу. «Теперь положи Барамута в гроб». Костяные руки легко подняли Барамута и положили его в гроб. Он идеально подходил для него, так что, к счастью, ему не пришлось перестраивать гроб из-за того, что он был слишком мал. Кан-О открыл палатку и вошел в дом Берси. Он взял расческу на память и подошел к Берси. «Прошу прощения». Кан-О осторожно вынес тело Берси наружу. Он боялся, что она может раствориться в частицах света, как у трупов монстров, поэтому действовал осторожно. «Это старуха Берси?» — спросил Эдер, когда Кан-О приблизился к могиле. Кан-О не удостоил его ответом. Вместо этого он осторожно положил Берси в гроб Барамута. Тело Барамута было уложено в форме полумесяца. Поэтому он поместил ее внутри изгиба, как будто они обнимались. Наконец, он достал расческу и положил ее на грудь Берси. Кан-О задержал дыхание. Он почувствовал облегчение. Он боялся, что может повредить тело Берси, пока нес его. «Это старуха Берси, верно?» Снова спросил Эдар. Кан-О уже однажды проигнорировал его, но Эдар не сдавался и спросил снова. Его вопрос также искал ответ на вопрос, кто такая Берси. Она была магом ветра. Она дала тигренку имя Барамут и вырастила его. Можно сказать, она была матерью Барамута. Коротко объяснил Кан-О. Понимаю. Давай засвидетельствуем свое почтение и закончим. Кан-О осторожно положил белые цветы на Берси и почтительно склонил голову. Даже Эдар, чей череп не мог так хорошо сгибаться, поклонился изо всех сил. Он также попытался опустить глаза, вернее, свет в глазницах, насколько это было возможно. Это было все, что он мог сделать для двух погибших. Некоторое время они молчали. Кан-О и Эдар одновременно подняли головы. «Мне закрыть крышку?» — спросил Эдар. Теперь оставалось только закрыть крышку и засыпать могилу. Кан-О кивнул. Костяные руки медленно двинулись вперед и ухватились за крышку гроба. «Подожди минутку». Кан-О остановил его, словно вдруг что-то вспомнив, и подошел к крышке гроба. Кончиком клинка Кан-О выгравировал надписи на крышке гроба. «Я все. Закрой крышку», — сказал Кан-О. Костяные руки медленно опустили крышку гроба. К счастью, крышка легко поместилась. Теперь надписи, которые он сделал, были видны совершенно отчетливо. «Вечно мать и сын, Берси и Барамут. Покойтесь с миром», — прочел Эдар надпись. «Очень мило. Засыпай его. Ладно». Костяные руки раздвинули груды земли поблизости и мгновенно засыпали могилу. Эдар управлял костяными руками своими изящными жестами и использовал оставшуюся грязь, чтобы создать могильный холм. «Может, мне тоже сделать надгробие?» — спросил Эдар. «Все в порядке. Этого более чем достаточно». Неловкое чувство, которое он испытал, узнав историю Берси и Барамута, теперь прошло. Кан-О больше не хотел думать о них. Вместо этого его внимание уже переключилось на что-то другое. «Теперь, может, очистим подземелье?» Хотя это место не было похоже на подземелье из-за его природы джунглей. Это, несомненно, было внутри скрытого подземелья. Кроме того, эта пещера была домом хозяина скрытого подземелья. Домом Барамута. Другими словами, комната босса. Это было также домом мага, известного как Северный Ветер. Здесь он мог бы получить гораздо больше. Он не смог удержаться от смеха. Однако, внезапно появилась душа Берси и забрала с собой душу Барамута. В то же время появилось сообщение. Душа Берси унесла душу Барамута в долгое путешествие в загробный мир. Это стало возможно только потому, что вы похоронили Берси и Барамута вместе. Берси сделал тебе небольшой подарок за твою доброту. Душа Берси благодарна тебе. Унаследовав мудрость мага, известного как Северный Ветер, ты научился пассивному навыку «Мудрость Северного Ветра». Магия плюс 60. Ментальная сила плюс 40. Мудрость Северного Ветра. Кроме того, мои магические и ментальные характеристики выросли в общей сложности на 100 пунктов. Несмотря на то, что это было такое волнующее уведомление, Кан-О чувствовал себя озадаченным. Казалось, будто Санта-Клаус пришел с подарками, хотя это было не Рождество. Более того, это был еще не конец. Душа Барамута благодарна за то, что вы позволили ему воссоединиться с Берси. Унаследовав титул Барамута, вы овладели активным навыком Тигр Бури. Физическая сила плюс 60. Смысл плюс 40. Оборудование, оставленное Барамутом, стало еще сильнее. Оборудование, оставленное Барамутом, было повышено до S-ранга. Мои физические и другие характеристики тоже выросли в общей сложности на 100. Кан-О разинул рот. Один из них набирал 3 очка за каждый уровень. Если бы он хотел получить 200 статов исключительно через повышение уровня, то ему нужно было бы повысить его 67 раз. Другими словами, эти награды были такими же, как мгновенное выравнивание в 67 раз. Он не мог поверить в то, что только что произошло. Подумать только. Я так сильно сорвал джекпот. Более того... Трясущимися руками Кан-О открыл свой инвентарь и осмотрел оставленное Барамутом снаряжение. Достоинство Барамута наполнило сердце. Часть набора Барамута, оставленного королем тихих джунглей Лавера. Он сделан из тигрового меха, а также из неизвестного сплава. Он одновременно легкий и прочный. Сокровище среди сокровищ. Он содержит в себе силу ветра и придает владельцу ауру достоинства. Установлен эффект от 2 предметов набора. Когда вы атакуете врага, урон от ветра добавляется к вашим атакам. Эффект набора от 3 предметов. Вы можете использовать рев Барамута 1 раз в день. Эффект набора от 4 предметов. При нанесении смертельного удара щит, защищающий от ветра, по-видимому, сводит атаку на нет. Время перезарядки 1 час. Ранг S. Способности. Защита плюс 300. Физическая энергия плюс 50, умственная плюс 30, достоинство плюс 30. Любая связанная с ветром магия или урон навыка плюс 5%. Минимальные требования 120 уровень. Физическая сила 500, сопротивление ветру 30%. Минимальные требования могут быть проигнорированы, если игрок обладает титулом «Король джунглей Лавера». Это была превосходная броня, изготовленная путем смешивания серебряного металла и тигрового меха. Кроме того, это была броня S-ранга и часть комплекта. Кан-О лишился дара речи. Только одно слово звенело в его голове снова и снова. Джекпот! Глава 32. Кан-О трясущимися руками осмотрел шлем, оставленный Барамутом. Это был превосходный, изысканный шлем в форме тигра. Очаровательное лицо Барамута. Шлем, который является частью набора Барамута, оставленный королем тихих джунглей Лавера, Барамутом. Он сделан из тигрового меха, а также из неизвестного сплава. Он одновременно легкий и прочный. Сокровище среди сокровищ. Шлем принимает форму лица Барамута, когда тот был еще жив. С его невероятно изысканным и привлекательным дизайном он, вероятно, даст дизайнерам вдохновение. Установленный эффект от 3 вещей. Когда вы атакуете врага, к нему добавляется урон от ветра. Эффект набора от 4 вещей. Вы можете использовать рев Барамута 1 раз в день. Эффект набора от 4 вещей. Если вы должны были принять смертельный удар, щит, защищающий от ветра, сведет атаку на нет. Время перезарядки 1 час. Ранг S. Способности. Защита плюс 70, физическая атака плюс 50, ментальное плюс 30, обаяние плюс 30. Минимальные требования. Уровень 120, физическая сила 450, сопротивление ветру 30%. Минимальные требования могут быть проигнорированы, если игрок обладает титулом «Король джунглей Лавера». У этого тоже S-ранг. Поскольку он был частью набора доспехов Барамута, он, как и сама броня, был удивительным. Кан-О проверил остальные доспехи. Его руки непрерывно дрожали. Отважные когти Барамута. Серебряные перчатки с тигровым узором. В то время как мерцающие металлические сапоги назывались сапогами Барамута, превосходящими ветер. Все они были сокровищами S-ранга. Более того, поскольку он победил Барамута и получил титул короля джунглей Лавера, он мог сразу же экипировать набор доспехов. Ты снарядил исполненное достоинство сердца Барамута. Ты надел очаровательное лицо Барамута. Ты снарядил храбрые когти Барамута. Ты надел сапоги Барамута, превосходящие ветер. Вы собрали все части набора Барамута. Все установленные эффекты теперь активны. Оснащая сердце Барамута, наполненное достоинством, была создана характеристика достоинства. Достоинство – это способность завоевать всеобщее уважение. Чем выше эта характеристика, тем легче заставить подчиниться. Как это выглядит, Эдар? Кан-О, который одел набор Барамута, начал хвастаться перед Эдаром. «Я... это очень мило», — рассеянно ответил Эдар. Производительность была важна, но дизайн был просто потрясающим. Серебристый металл и тигровый узор служили основой дизайна, делая его уникальным и очаровательным. Более того, привязав демонический меч за спину, он стал похож на какого-то легендарного героя. Кан-О, удовлетворенный реакцией Эдера, открыл окно умений и просмотрел полученные навыки. Демоническое фехтование. Это классовое умение демонического фехтовальщика. Другими словами, чем больше демоническое искусство фехтования, тем больше демонический фехтовальщик. Чем выше становится мастерство владения демоническим мечом, тем сильнее становятся специальные способности демонического меча и собственные классовые навыки демонического мечника. Классификация – пассивный навык, ранг – новичок. Уровень владения – 97,3%. Удар тьмы – наносит сокрушительный удар, который использует силу тьмы, обитающей внутри меча демона. Когда вы атакуете или используете навык, связанный с боем, есть фиксированный навык, что он активируется. Если демонический меч убист поражает врага ударом тьмы, то есть фиксированный шанс, что статистика будет украдена. Но если убист потерян, то эти характеристики возвращаются к норме. Классификация – пассивный навык. Ранг – новичок. Уровень владения – 72,31%. Слэш. Мощный удар. Он наносит удар на рану. Нанесение удара по ране приведет к критическому удару. Классификация – активный навык. Использование – 10 магической энергии. Перезарядка – 10 секунд. Ранг – новичок. Уровень владения – 88,34%. Основное уклонение. Самая основная техника уклонения. Немного увеличивает шанс уклониться. Классификация – пассивный навык, ранг – новичок. Уровень владения – 35,51%. Флотская работа ног. Эффективный способ передвигать ноги. Немного увеличивает скорость движения. Классификация – пассивный навык, ранг – новичок. Уровень владения – 41,62%. Мудрость северного ветра. Мудрое учение северного ветра Берси. Иногда вы можете ориентироваться по ветру. Увеличивает силу вашей магии или навыков, связанных с ветром. Благодаря вашему более высокому пониманию ветра, Ваше сопротивление ветру увеличивается. Мастерство увеличивается, если вы следуете указаниям ветра или используете магию ветра. Классификация: пассивная, магическая. Ранг: новичок. Уровень владения 0%. Рев Барамута. Вы можете воспроизвести рев короля тихих джунглей Лавера, рев Барамута. При использовании рева заставляет душу Барамута пребывать в теле пользователя в течение 30 минут и увеличивать силу пользователя. Поскольку это неотъемлемая способность набора Барамута, она не обладает ни рангом, ни мастерством. Классификация – активный навык. Использование – 0 магической энергии. Перезарядка – 1 раз в день. Тигр Бури. Дает мощную ауру в форме тигра. Ветер бушует в тандеме с аурой, нанося урон в больших масштабах. Чем выше ранг, тем шире диапазон и разрушительнее становится аура. Это также увеличивает интенсивность бушующих ветров. Классификация – активный навык. Использование – 500 магической энергии. Перезарядка – 2 минуты. Ранг – новичок. Уровень владения – 0%. Классовое мастерство демонического фехтовальщика – демоническое фехтование – было уже близко к среднему уровню. Его другие навыки, причисленные персонажу, также быстро росли. Но, к сожалению, рев Барамута был навыком, включенным набором доспехов, поэтому его мастерство не могло быть улучшено. Но он получил навык ауры «Тигр Бури». Соответствуя такому невероятному разрушительному навыку ауры, он потреблял огромное количество магической энергии. Другими словами, ему не нужно было убивать каждого монстра по отдельности, но он мог собрать их в одном месте и убить их всех сразу с помощью тигра бури. Конечно, он не будет точно знать, насколько он силен, пока не воспользуется им сам. Мы попробуем использовать его понемногу. Кан-О закончил изучать свою неожиданную добычу. Теперь пришло время найти и забрать все богатства, накопленные Барамутом. Он также планировал забрать все ценные вещи из дома Берси. Хотя, возможно, это будет не так хорошо, как набор Барамута. Его неожиданная прибыль была слишком велика. Если только Барамут не накопил около 1000 золотых или в доме Берси не было магического снаряжения СС-ранга, то волноваться было не о чем. И все же я не оставлю здесь ни единой монеты. Кан-О обыскал пещеру. Вскоре он нашел место, покрытое тканью. Это было место, где Барамут оставил свои богатства. Внутри были груды золота, драгоценных камней и других материалов. Это всего лишь около 300 золотых. Кан-О окинул взглядом количество золота. Выражение его лица было спокойным. Как он и ожидал, поскольку он уже получил такую награду, вид просто лежащего золота мало как повлиял на него. Другими словами, он был доволен. Конечно, тот факт, что он был полон, не означал, что он просто откажется от сбора всех богатств и материалов, которые были прямо у него перед глазами. Здесь тоже есть какие-то странные материалы. Кан-О собрал все золото и материалы. Черная сталь, более ценная, чем обычная. Маленькая жемчужина и один бриллиант. Таинственная узорчатая ткань и так далее. Кан-О собрал их все и положил в свой инвентарь. Собрав все, что Барамут припрятал, Кан-О направился к дому Берси. Там он нашел продаваемое магическое оборудование и устройство. Кан-О поднял что-то похожее на посох, которым пользовалась Берси, когда была жива, колыбельную нежного ветерка, и изучил информацию. Я должен продать это позже. Это был ограниченный предмет А-класса 300 уровня. Он мог бы хранить его, Но когда другие пользователи достигнут 300 уровня, он сможет продать его за хорошую цену. Кан-О положил посох в инвентарь и снял с полки самую тяжелую на вид книгу. На обложке было написано «Промежуточный гримуар Северного ветра». Ее написала Берси. Он изучил информацию и обнаружил, что может узнать из нее два разных заклинания – «Северный ветер» и «Холодный снег», а также «Пронизывающий шторм». «Это принесет мне немного денег». Смысл был характеристикой, которая управляла навыками, в то время как магия управляла заклинаниями. Навыки изучались по учебникам, а заклинания – по гримуарам. Но обычные гримуары стоили дороже учебников по искусству. Кроме того, гримуар Берси учил не одному, а двум заклинаниям, так что это будет еще дороже. Есть еще что-нибудь? Кан-О посмотрел другие книги на полке, но там не было ничего стоящего. Он еще раз осмотрел комнату на случай, если что-то пропустит, но больше ничего не нашел. «Ну что, пойдем?» — сказал Кан-О Эдору. Эдор ушел не с пустыми руками. Его руки были заняты редкими книгами, которые Берси очень ценила. Информационные книги или книги по истории, такие как «Рецепты джунглей», «Таинственные лекарственные травы джунглей» и «Ветер, который толкает облака». Очевидно, эти книги не представляли никакой ценности. Если бы это было так, Кан-О сразу же забрал бы их у него из рук. Это были просто книги, которые Эдер хотел прочесть. «Но как нам отсюда выбраться? Я не вижу ни бусин ласки, ни свитков магии ветра», — спросил Эдер. «Все в порядке. Я научился технике ветра». Кан-О и Эдер покинули резиденцию Берси и Барамута, прошли через тихие джунгли Лавера и, наконец, добрались до пещеры, где впервые открылся портал. Кан-О взмахнул мечом. Он почувствовал, как большое количество магической энергии покидает его, как отлив. «Активируй тигробури!» Аура в форме тигра извергала золотой свет из его черного, как смоль, клинка, проникая во все стороны. За этим последовал яростный, неистовый ветер, который ударил по стенам, как хлыст. Ветер начал оставлять на стене отпечаток, как будто по ней ползла змея. Прежде всего, тигр золотого света сметал все, как бульдозер. Камни на земле были раздавлены, а драгоценные камни на потолке пещеры треснули. Наконец, произошло лобовое столкновение между стеной и аурой. Оглушительный рев раздался повсюду, и в стене образовалась дыра. «Ух ты!» Позвоночник Кан-О пульсировал от подавляющей разрушительной способности навыка. Была причина, по которой он стоил 500 магической энергии. Это было очень мощно. Эдер завороженно стоял рядом с ним. Если бы его унесли тигр и ветер, он был бы разбит на куски. Было ужасно просто думать об этом. Эдер решил быть более осторожным, чтобы в будущем не раздражать нервы Кан-О. Во всяком случае, перед Кан-О и Эдером открылся портал, который втянул в себя ветер. Они вошли в портал и сразу же вернулись в Альтейн. Над ночным городом Альтейном стояла полная луна. Увидимся завтра. Кан-О и Эдер расстались. Эдер вернулся в свой особняк. Оставшийся Кан-О пересмотрел свой день. Я, конечно, много заработал. Он получил 600 золотых от этих идиотов, Хальта и Итера, и 300 золотых от Барамута. Кроме того, Если он продаст все драгоценные камни и материалы, а также посох и гримуар, оставленные Берси, он получит по крайней мере 500 золотых. Прежде всего, ценность набора Барамута, а также статистика, которую он получил, не могли быть оценены. Набор доспехов Барамута, а также бонус в 200 статов, стоили гораздо больше, чем 1000 золотых. Таким образом, Кан-О за один раз серьезно заработал кучу денег. «Я хочу, чтобы каждый день был таким, как сегодня». Он не мог не улыбнуться. Это был действительно продуктивный день. Глава 33. На следующий день Кан-О продал все материалы, которые взял из пещеры Барамута. Кан-О пока воздерживался от продажи гримуара и посоха. Он скормил весь хлам своему демоническому мечу, а также продал оборудование, которое стало устаревшим. В общей сложности он заработал чуть больше 1700 золотых, объединив это с тем, что у него было на руках, и то, сколько он получил от продажи всего. «Давай обменяем 1000 золотых на наличные». Кан-О направился в пункт обмена валюты, который находился рядом с площадью Видок, чтобы обменять свое золото на наличные. Пункт обмена валюты был, как уже упоминалось, местом, где золото обменивалось на наличные деньги. Поэтому им управляли пользователи игры. По-видимому, известный пользователь торгового класса Лимидас первым начал этот биржевый бизнес и сделал состояние. «Добро пожаловать!» – поприветствовал его пузатый пользователь, обслуживавший пункт обмена валюты. Пункт был одновременно и ломбардом, и имел такую же структуру. Кроме того, он увидел вывеску, которая подробно описывала рыночную стоимость золота, а также комиссионные. «Рыночная цена золота. 1 золотой – 1000 вон. Не обмениваем серебро. Комиссия за обмен золота на наличные – 2%. По сути, арт – это игра, в которой игроки много зарабатывают и много тратят. Пользователи тратили большую часть своих денег на оборудование и зелья. Хорошее снаряжение стоит больше, чем несколько тысяч золотых. Лучшее оборудование даже продавалось за десятки тысяч золотых. Существовали два разных типа зелий. Красный, который восстанавливал здоровье, и синий, который восстанавливал магическую энергию. Цены на зелья варьировались в зависимости от их эффективности. Они могли меняться от 1 до 1000 золотых. Поскольку Кан-О мог избежать большинства атак благодаря своей гиперинтуиции, ему действительно не нужно было использовать зелья. Однако, большинство пользователей постоянно использовали зелья во время охоты. Таким образом, они были вынуждены тратить довольно много, чтобы сохранить себе жизнь. Более того, поскольку арт был таким мировым хитом, все еще существовал огромный спрос на золото. Таким образом, рыночная цена золота не упала. Она по-прежнему составляла 1 золотой за 1000 вон. Он ведь не поднимется еще выше, правда? Рыночная цена может снизиться в будущем, но она не должна расти. Поскольку ранкеры и другие пользователи продолжали прогрессировать, они постепенно делали все больше и больше золота. Таким образом, был бы большой приток золота, поэтому рыночная цена, естественно, снизилась бы. Другими словами, 1 золотой за 1000 вон было так же хорошо, как и должно было быть. Ты должен воспользоваться этим, пока еще можешь. Кан-О планировал обменять столько золота, сколько сможет. Кроме того, правительство освободило от налогов любые деньги, полученные благодаря предметам или золоту, чтобы продвигать индустрию виртуальной реальности. В таком мире можно жить. Если бы вы были достаточно хороши, вы могли бы зарабатывать на жизнь как профессиональный геймер. Это было прекрасное время, чтобы быть живым. Нет, удивительное время. «Чем могу быть полезен, сэр?» — спросил пузатый хозяин с профессиональной улыбкой. Кан-О достал 10 золотых слитков и передал их владельцу. «Хотите обменять это на наличные?» — спросил хозяин. Вместо ответа Кан-О кивнул. «Вы обменяли 1000 золотых на 10 миллионов вон. Как бы вы хотели оплатить комиссионный сбор?» «Я заплачу золотом». Кан-О передал ему 20 золотых, что составляло 2% комиссионных. «Пожалуйста, скажите мне, какой у вас номер счета?» — сказал хозяин, принимая золото. «Мой номер счета 910-122-78-33-10-29. Чхве Джеу. Пожалуйста, внесите его немедленно». «Ах, я пользуюсь копилкой сберегательной кассы». Когда оборот составлял более 1000 золотых, игрок мог попросить свои деньги немедленно. «Пожалуйста, подождите 5 минут». Пузатый владелец вышел из системы прямо перед ним. Вскоре он появился снова. «Я закончил переводить деньги на ваш счет», — сказал владелец. «Я вернусь, когда проверю». Кан-О вышел из системы и проверил свой банковский счет с помощью телефона. Он определенно получил 10 миллионов вон. Он снова зашел в арт и закончил. «Я понял. Большое спасибо». «Конечно. Хорошего дня». Кан-О, покинувший пункт обмена валюты, направился в гильдию искателей приключений. «Привет». Приветливо улыбнулся Кан-О. Он использовал это выражение лица, когда ему что-то было нужно от кого-то. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Мужчина средних лет с тремя шрамами над левым глазом поздоровался в ответ. Его звали Джейс. Он был тем, кто дал Кан-О информацию о мече семьи Локсия и пещере, скрытой ветром. «Я нашел пещеру, скрытую ветром», — сказал Кан-О. «О, так это ты? Где ты его нашел? И как?» Кан-О объяснил, где находится пещера, а также как открыть портал. Он в общих чертах описал ему свое исследование джунглей, описал отчаянную битву с Барамутом и даже рассказал историю между Берси и Барамутом. «Барамут и Берси. Как я и думал, на континенте происходит довольно много странных вещей». Джейс, который слышал историю Барамута и Берси, был поражен. «Вы официально сообщили гильдии авантюристов о пещере, скрытой ветром, тихих джунглях Лавера, а также о скрытой истории Берси и Барамута. Ваше доверие с гильдией искателей приключений возросло. Близость с ветераном-авантюристом Джейсом возросла». «В этом мире нет ничего бесплатного». Была причина, по которой он рассказал о своем приключении Джейсу. До сих пор Джейс снабжал его полезной информацией. Таким образом, он отплатил ему собственной информацией. Теперь настала его очередь получить кое-какую новую информацию. «Вы слышали что-нибудь необычное, или у вас есть какая-нибудь информация для меня?» — спросил Кан-О. «Это большой секрет, но я сделаю исключение для тебя и расскажу тебе, и только тебе». Как и ожидалось, это было взаимовыгодное предложение. Ветеран-авантюрист Джейс огляделся, подошел ближе к Кан-О и жестом пригласил его подойти поближе. Кан-О подался вперед, и Джейс прошептал ему на ухо. «В пустыне Баритон есть оазис, который никогда прежде не открывали. Говорят, там спрятана тонна сокровищ». «Вы услышали о скрытом оазисе пустыни Баритон?» Ты знаешь что-нибудь еще об оазисе? За бесконечным миражом скрывается истина. Это нечто такое, что передается от тамошних туземцев. За бесконечным миражом кроется правда. Хм. Я понимаю. Я попробую найти его. Джеймс был тем, кто предоставил ему информацию о зловещем мече семьи Локсия, а также о пещере, скрытой ветром. Его информация заслуживала доверия. «Я буду ждать тебя с нетерпением», — похлопал Джейс Кан-О по плечу и подбодрил его. «Есть ли какие-нибудь задания, касающиеся пустыни Баритон?» «Если бы они были, то он мог бы закончить задание, пока он там». «Давай посмотрим». Джейс начал просматривать документ о комиссиях в стороне. «На самом деле есть». «Я возьму его», — немедленно ответил Кан-О. «В последнее время появилось слишком много пожирающих песок монстров Сандурионов. Позаботься о них». Как только Джейс закончил, появилось задание. «Убейте Сандурионов. Чудовище, пожирающее песок. Сандурион. Чудовище, которое очень редко можно было увидеть в пустыне Баритон. Но в последнее время сандурионы появляются в большом количестве и нападают на туземцев, живущих в оазисе. Убейте 200 сандурионов для туземцев. Сложность – трудно. Минимальное требование – уровень 100. Награда – доверительное отношение с гильдией искателей приключений. 50 золотых и повышенная слава в пустыне Баритон. Ваш уровень слишком низок, поэтому вы не можете принять задание». «Твой уровень намного ниже, чем я ожидал. Ты все еще не достиг 100 уровня?» — сказал Джейс, слегка разочарованный. «Уровни — это еще не все», — твердо сказал Кан-О. «Он был только 77 уровня, но он был намного сильнее, чем средний пользователь 100 уровня». «Ты прав. Уровни — это еще не все». Джейс кивнул и оглядел Кан-О. Он был невероятным авантюристом, который пережил удивительное приключение в тихих джунглях Лавера. «Ладно, я буду твоим гарантом, так что ты можешь принять это задание». «Ветеран-авантюрист Джейс стал вашим гарантом. Ты принял задание. Убей сандурионов». Честно говоря, это не было бы таким уж большим делом, если бы он не мог принять задание. Награда за его завершение была не такой уж впечатляющей. И все же он был благодарен Джейсу за то, что тот согласился оказать ему услугу. «Большое вам спасибо». Кан-О глубоко склонил голову. «Рассказывай мне о своих приключениях», — сказал Джейс, улыбаясь. «Я так и сделаю, обещаю». «Тогда я пойду прямо сейчас». Он получил информацию и задание, так что Кан-О больше нечего было здесь делать. «Увидимся в следующий раз». «Ладно». Кан-О покинул гильдию искателей приключений. Кан-О открыл дверь и вошел в бар Юрента. Он огляделся по сторонам. Он был, как всегда, изношенный, темный и обшарпанный. Хозяин был такой же, как и всегда. И старый пьяница Тина тоже. Он вон там. Как и в их первую встречу, Тина лежал на столе. «Тина!» Кан-О встряхнул и разбудил его. Тина, непонимающе, посмотрел на Кан-О. «Кто ты?» «Милостливый человек, который купил тебе медовую воду». «Значит, сегодня ты также купишь мне медовой воды». Затуманенное зрение Тина постепенно прояснялось. «Смотря на то, что ты можешь сделать для меня». «Что ты хочешь?» «Что ты знаешь о скрытом оазисе в пустыне Баритон?» «Пустыня Баритон... Есть поговорка, которая передается по наследству. За бесконечным миражом скрывается истина. Тина уставился на Кан-О, словно спрашивая, как тебе это? Это я уже знаю, коротко ответил Кан-О. У меня кружится голова. Если я выпью немного медовой воды, то смогу. Кан-О устал от таких трюков. Полагаю, у тебя нет никакой информации. Увидимся позже. Кан-О встал. Он точно знал, каким человеком был Тина, основываясь на их предыдущей встрече. Кто-то, кто хотел две вещи, если он дал вам одну. Вот почему ему нужно было взять инициативу в свои руки. Подожди секунду. Тина быстро схватил Кан-О. Я больше ничего не знаю о пустыне Баритон. То есть... Что значит «не знаю»? Значит ли это, что ты знаешь кого-то, кто знает? Конечно. Я знаю кое-кого, кто приехал оттуда. Если понадобится, я тоже могу написать тебе рекомендательное письмо. Кто это? Во-первых, я бы хотел съесть немного супа из морепродуктов. Тина улыбнулся. Кан-О видел его желтые зубы. Кан-О поднял руку и заказал порцию супа из морепродуктов. Суп стоил 3 золотых. Как всегда, это было безумно дорого. Кан-О достал из-за пазухи 3 золотые монеты и отдал их владельцу. Хозяин быстро сунул монеты себе в карман и исчез на кухне. «Кто он?» – спросил Кан-О. «В башне мага Альтейна живет маг по имени Грану. Он пришел из пустыни Баритон», – сказал Тина. «Где именно он в башне мага?» «Иди в лабораторию магии воды на 7-м этаже. Там он и работает». «Дай мне рекомендательное письмо». Тина принес старый листок бумаги и ручку, которые лежали поверх украшения на одной стороне стойки, и начал писать рекомендательное письмо. Закончив, он передал Кан-О рекомендательное письмо. «Вот». «Ты ведь не лгал, когда говорил, что вы близки, верно?» Был шанс, что его плохо примут, если он отправится в башню мага с рекомендательным письмом Тина. Это было особенно верно, учитывая то, что Тина был из тех людей, которые могут сделать что-то подобное. «Я не очень-то близок с ним. Мы достаточно близки, чтобы он приветствовал меня, когда я прохожу мимо». Не похоже, чтобы он его обманывал. Если бы это было так, то сработала бы гиперинтуиция. «Тогда я пойду». Сегодня у него больше не было никаких дел с Тина. Кан-О встал. «А как насчет платы за информацию?» — мягко спросил Тина. «Разве супа из морепродуктов недостаточно?» «Нет, дело не в этом, но алкоголь здесь очень вкусный». Другими словами, он хотел, чтобы Кан-О тоже купил ему спиртного. Вместо того, чтобы купить ему спиртное, Кан-О достал из-за пазухи 10 золотых и бросил их Тина. Тина получил 10 золотых и обрадовался. Для того, кто живет изо дня в день без гроша, 10 золотых были довольно большими деньгами. Конечно, 10 золотых тоже были немалыми деньгами для Кан-О. В конце концов, они стоили для него 100 тысяч вон. Тем не менее, он подмазывался к Тина, когда ему понадобится информация в следующий раз, и он сможет получить ее. Увидимся позже. Кан-О вышел из бара. Он направлялся к башне мага Альтейна, которая была известна как колыбель мага. Глава 34. Гигантская девятиэтажная округлая башня взмыла в небеса. Башня магов Альтейна. Иначе известная как Колыбель магов. Место, где маги собирались, учились и тренировались. Он прошел мимо бронзовых статуй Кунты и Рашии, которые считались величайшими магами в истории, и вошел в волшебную башню. На первом этаже продавались всевозможные магические приспособления, материалы и гримуары. Он чувствовал себя так, словно пришел в супермаркет. Шестиэтажный прилавок демонстрировал всевозможные магические предметы, которые были аккуратно разложены. Какая удача! Поскольку у него был собственный гримуар на продажу, он проверил другие гримуары на предмет их рыночной цены. Гримуары, которые учили магии огня или молнии, как правило, были дорогими, в то время как вода, ветер, земля и так далее стоили меньше. Но они не продавали гримуары, которые учили северному ветру, холодному снегу и резкому шторму. Поэтому он не мог получить точную цену за гримуар. Кан-О направился в справочную. Там симпатичная женщина-маг, одетая в светло-фиолетовую мантию, имела дело с клиентами. «Я случайно нашел гримуар. Есть ли какой-нибудь способ узнать его рыночную стоимость?» — спросил Кан-О. «Да, мы также готовы провести консигнационную продажу. Конечно, мы берем 8% комиссионных», — улыбнулась женщина-маг. Кан-О достал из инвентаря промежуточный гримуар северного ветра. «Пожалуйста, оцените это». «Одну минуту, пожалуйста». Когда женщина-маг осмотрела гримуар, ее глаза засияли от удивления. «А где вы это нашли?» «Я получил его не незаконно. Он только что поднял его. В конце концов, у него больше не было владельца». «Ах, я не это имела в виду. Ты знаешь что-нибудь о человеке, который написал это?» «Берси». «Так ты знаешь?» «Не совсем». Он чувствовал, что это приведет к неприятностям, поэтому притворился невежественным. «Ты лжешь. Ты же знаешь». «Я действительно не знаю». «Если вам что-то известно о Северном Ветре, мисс Берси, вы должны рассказать об этом нашему профессору», — взмолилась женщина-маг. Слово «профессор» привлекло его внимание. В башне магии, достойные того, чтобы получить звание профессора, означало, что их способности были на высшем уровне. «Хм. Какие отношения у вашего профессора с Берси?» — спросил Кан-О. «Если между ними вражда, то он не должен рассказывать им о Берси». «Я слышала, что они были друзьями, которые вместе путешествовали». «Друг, значит». «Если это так, то он имел право знать о смерти Берси». «Могу я увидеть профессора?» «Мне нужно кое-что рассказать ему о мисс Берси», — сказал Кан-О. «Я понимаю. Пожалуйста, следуйте за мной». Женщина-маг попросила другого мага взять на себя свою работу в службе поддержки и увела Кан-О. Кан-О и маг воспользовались магическим автоматизированным лифтом и поднялись на 8-й этаж. Именно там располагался кабинет профессора. Место, где только магам со званием профессора разрешалось собираться и изучать магию. Там был охранник, но из-за присутствия женщины-мага они смогли пройти без каких-либо проблем. Он увидел красную дверь, украшенную серебром. К ней была прикреплена табличка с надписью «Евангелие». Женщина-маг постучала. «Профессор, это я, Рикка. Можно мне войти?» Женщину-мага звали Рикка. «Входите». Рикка открыла дверь и жестом пригласила Кан-О. Юноша вошел в кабинет профессора и огляделся. Это был гигантский кабинет. На полках стояло бесчисленное множество книг. В центре комнаты стоял гигантский стол, а на нем были разбросаны всевозможные магические устройства, материалы и толстые книги. Наконец, появился высокий, тощий, седой старик в очках. Он был тощим, как палка. «Ты должна работать прямо сейчас». «Зачем ты пришла?» — спросил старик. Даже говоря это, он продолжал пристально смотреть на Кан-О. «Это профессор Госпел». Рика вежливо указала на старика. «Это... Ах, теперь, когда я думаю об этом, я так и не узнала твоего имени. Как тебя зовут?» «Кан-О». «А, так тебя зовут Кан-О». «Профессор, этот человек говорит, что знает, что случилось с мисс Берси». «Что?» Некогда брезгливое выражение лица Госпела мгновенно изменилось. «Ты действительно знаешь, что случилось с Берси?» — спросил Госпел со страстным взглядом. «Да, знаю». «Она... Где она?» Его голос дрожал. Казалось, что их отношения не были нормальными. «Это долгая история. Не хотите ли присесть и послушать?» Кан-О указал на мягкий диван в другом конце кабинета профессора. «Давай, садись». Госпел медленно встал и направился к дивану. Кан-О рассказал Госпелу историю Берси и Барамута. Он рассказал ему, где она пряталась, как провела остаток жизни и как умерла. Выражение лица Госпела менялось от мгновения к мгновению. Временами это было лицо тоски или печали. Но он также чувствовал облегчение и благодарил Кан-О за то, что похоронил Барамута и Берси вместе. «Не могли бы вы показать мне гримуар, который написала Берси?» Кан-О достал из инвентаря гримуар Берси и передал его Госпелу. Госпел осторожно взял книгу, как будто держал ребенка, и погладил ее. После этого он осмотрел книгу. Из его глаз медленно потекли слезы. «Это точно ее почерк». Госпел коснулся букв кончиками пальцев. «Она была моей первой и последней любовью». Кан-О не спрашивал, но Госпел был слишком глубоко погружен в тоску. Кан-О не смотрел ни мелодрам, ни романтических фильмов, поэтому неловко кашлянул. Несмотря на это, Госпел заговорил о Берси. О том, как в молодости они вместе путешествовали, как он влюбился в нее и как отпустил, даже признавшись в своих чувствах. С этого момента Госпел, стыдясь самого себя, полностью сосредоточился на магии и даже прекратил всякие контакты с Берси. Таким образом, Госпел жил все это время, не зная, жива она или мертва. «Если бы я был немного храбрее». В конце концов, он замолчал, обвиняя себя. «Профессор». Рика, сидевшая рядом с ними и слушавшая рассказ Госпела, вытерла слезы. «Если это так, то я считаю, что вы должны взять этот ее подарок на память», — сказал Кан-О без колебаний. «Вы уверены?» — спросил Госпел, и его лицо немного просветлело. «А, ну да. У меня ведь еще есть это». Кан-О вытащил из инвентаря волшебный посох Берси. «Колыбельная нежного ветерка!» Госпел мгновенно узнал его. Он очень осторожно поднял посох и довольно долго смотрел на него. «Спасибо». Госпел склонил голову. «Ничего особенного». Кан-О одарил его доброй улыбкой. Если бы Эдар был рядом с ним, он бы, наверное, вздрогнул, так как он понял бы, что у Кан-О были какие-то скрытые мотивы. «Подумать только. Вы похоронили Берси и отдали мне ее вещь на память. Я хотел бы как-то отплатить тебе. Вам не нужно этого делать». Кан-О махнул рукой, но его губы слегка приподнялись. Как и ожидалось. Нет никакого способа, чтобы кто-то настолько чистый, как Госпел, просто взял подарок Берси на память бесплатно. Чем он вознаградит его? Нет, знаю. Пожалуйста, возьми это. Госпел снял с пальца кольцо и положил его на стол. Как будто две виноградные лозы обвились друг вокруг друга. Золото и серебро, переплетенные в кольце. «Профессор!» — в шоке завопила Рикка. В конце концов, это кольцо было драгоценным сокровищем. Глаза Кан-О сверкнули. Судя по ее реакции, кольцо должно быть просто потрясающим. К сожалению, она пыталась все испортить. «Это уже слишком. Пожалуйста, просто заплатите ему вдвое больше, чем стоят эти два предмета». Кан-О мельком взглянул на Рика. «Вы предлагаете мне продать сувениры мисс Берси?» На мгновение Рика растерялась, и ее уши покраснели. «Нет, я не это имела в виду». Она быстро замахала руками, но было уже слишком поздно. «Успокойся, Рика», — строго сказал Госпел. Даже упоминание о покупке сувениров Берси за деньги заставило его нахмуриться. «Да, профессор», — удрученно ответила Рика и склонила голову. «Прошу прощения за поведение моего ученика». Госпел склонил голову. «Все в порядке». Кан-О действовал великодушно. «Теперь, когда я думаю об этом, ты дал мне две ее вещи на память, так что я должен дать тебе две вещи взамен». Госпел снял с шеи ожерелье и положил его на стол. Это было ожерелье с орнаментом в форме пламени. «Это ожерелье я сделал, когда тосковал по Берси. Пожалуйста, примите и его, и кольцо. Если ты этого не сделаешь, я буду чувствовать себя неловко. Если вы действительно не против». Так он сказал, но не мог оторвать глаз от кольца и ожерелья, которые когда-то носил профессор. По мнению Рика, награды были слишком велики, но она не была настолько глупа, чтобы высказывать свое мнение прямо сейчас. В конце концов, это только разозлит Госпела. «Я подозреваю, что отказ был бы неуважительным в данный момент, поэтому я с благодарностью приму их». Кан-О вел себя вежливо, но быстро стащил кольцо и ожерелье. Ему было интересно, что это за предметы. Его возбуждение и любопытство убивали его. Настолько, что он с трудом сохранял почтительный вид, так как его губы продолжали дергаться. После этого он поговорил с Госпелом еще о нескольких вещах и попрощался. Госпел осторожно погладил посох и гримуар Берси и закрыл глаза. Должно быть, он погрузился в свои воспоминания о Берси. Кан-О не стал его беспокоить и вышел из кабинета профессора. Он изучал предметы, полученные им из Евангелия. Золотое кольцо таланта Кунты. Кольцо, которое легендарный верховный маг Кунта постоянно носил с юных лет. Кунта был искусен не только в магии, но и в боевых искусствах. В этом кольце заключен бездонный талант самого Кунты. Первый талант Кунты. Когда вы используете навык или заклинание, есть фиксированный шанс, что появится спонтанный квест. Если вы очистите спонтанный квест, вы получите большое количество навыков или навыков магии. Талант Кунты 2. Уменьшает время перезарядки каждого навыка и заклинания вдвое. Звание СС. Способности нет. Минимальные требования отсутствуют. Глаза Кан-О расширились. Он получил кольцо СС ранга. Это не увеличивало его характеристики, как защиту, так и атаку. Но это определенно было потрясающее кольцо. В конце концов, мастерство – это самое трудное, что можно поднять в арте. В качестве дополнительного бонуса это создало бы для него спонтанные квесты, которые радикально увеличили его мастерство. Мало того, это уменьшило бы время восстановления всех его заклинаний и навыков вдвое. Наконец, не было никаких минимальных требований к его оснащению. Интересно, сколько я смогу выручить за эту штуку? Это, вероятно, было бы за пределами моего воображения. Не то, чтобы я собирался продавать его прямо сейчас. Использовать его было бы разумнее, чем продавать. Кан-О немедленно надел кольцо и вытянул пальцы, чтобы лучше его разглядеть. Его лицо было полно радости. Ему казалось, что вся энергия космоса пришла к нему. До сих пор дела у него шли просто фантастически. Кан-О достал ожерелье в форме пламени, которое он получил от Гаспела.